Мелисса медленно подошла к ним. «Кто выигрывает?» Она попыталась отвлечь обоих от того, что только что сказал Сэм. Мел знала, что болтать об этом не следует, хотя Сара таких инструкций им не давала, но это было понятно само собой. «Сэм выигрывает. У нас тут разговор большой получился». «Ага». Мел неодобрительно посмотрела на брата. «Я слышала». «У мамы что, новый друг француз?» «Ой, он не новый», — торопливо поправил Сэм. «Мы с ним уже раньше познакомились, но он теперь живет с мамой. Ну, понимаешь, в общем, друг. Он из Франции, его зовут Жан-Пьер. Ему 25 лет, и он сюда приехал по обмену на 2 года». «Очень рад за него». Лицо у Оливера напряглось. Он взял карту, даже не видя, какая она. «И за маму тоже рад. Какой он из себя?» Олли не хотел допрашивать ребенка, но желал все выяснить немедленно. Сара жила с 25-летним мужчиной и знакомила с ним детей. Одна лишь мысль об этом приводила Оливера в бешенство. «Пап, да там ничего такого, он спал на диване, когда мы гостили у мамы». «А когда вы не гостили?» — хотел задать вопрос Олли, где он спит. Но это и так было ясно. Даже Сэм на обратном пути выспрашивал у Мел, думает ли она, что мама влюблена в Жан-Пьера. И сестра в очередной раз взяла с него слово, что он ничего не скажет отцу. «Очень рад», — повторил Оливер снова. «Ну, а парень-то ничего?» «Нормальный», — подтвердил Сэм равнодушно. «Только ужасно суетливый. Наверное, все французы такие». Притащил маме цветы, какие-то подарки, а нас заставил есть рогалики. Мне вообще-то больше нравятся английские сдобные булочки, но и их есть можно, ничего такого. Оливер это воспринимал иначе, в душе его кипело бешенство. Он едва дождался, пока Сэм ляжет спать, время, казалось, стояло на месте. Наконец Мел подошла к нему, понимая, как отец воспринял слова брата. «Ему не следовало это говорить. Извини, папа. Я думаю, что он просто мамин друг. Просто так получилось, что он там ночевал. Да-да, конечно, я понимаю». Он сказал, что у него кончился договор найма квартиры, и мама разрешила ему спать на диване, пока он не найдет себе новую. С нами он был очень мил. Я не думаю, что надо этому придавать значение. Мел смотрела на отца большими грустными глазами. Оба понимали, что все гораздо серьезнее, чем она представила. Значит, Сара сделала очередной ход. В ее жизни появился мужчина. Оливер же такого хода не сделал. Он по-прежнему каждую ночь страстно желал ее. Со времени отъезда Сары не встречался ни с одной женщиной, да и не хотел.